Глава 35. Огонь жжет. Я стояла перед зеркалом и разглядывала в отражении незнакомую девушку. Черные волосы, черные как ночь. Глаза, правда, оставались моими, но из-за цвета волос теперь казались слишком яркими. Но я вовсе не любоваться на себя пришла. Это, пожалуй, звучит глупо, но я тренировала перед зеркалом уверенный взгляд и спокойную улыбку, потому что на самом деле у меня поджилки тряслись от страха. Итак, вот она я, Кора Флогис, самый могущественный маг последних столетий и самый испуганный к тому же. Я раньше как-то совсем иначе себе это представляла. Когда была маленькой, то думала только о том, что утру всем нос. Вроде как, ага, не ожидали, а я вот какая. Мечтала об этом долгими бессонными ночами после обычной порции косых взглядов. Воображала, как обидчики сразу захотят со мной подружиться, и тогда уже настанет моя очередь нос воротить. В реальной жизни все оказалось совсем иначе. И обидчиков-то никаких не осталось. И проснувшаяся магия принесла только ответственность и страх. А лицо терять нельзя. Никак нельзя. Все так воодушевились, вновь обрели надежду. «Улыбайся, Кора, улыбайся!» Я увидела, что мои губы тронула слабая тень улыбки. Тяжело улыбаться, когда внутри выжженная пустыня. Вечер того дня, когда я получила магию, я помню смутно. Я очнулась в саду, и первая мысль была: «Не хочу, чтобы кто-то меня нашел». Меня переполняла магия, разноцветные нити силы прошивали насквозь. Казалось, они распирают меня изнутри и вот-вот разорвут. Страшно. Я попыталась сосредоточиться и вспомнить, как строить огненные порталы. Нас, первокурсников, пока этому не учили, но я припомнила обрывки из разговоров папы и Фроста. К тому же для магов огня это было естественно, как ребенку научиться ходить. Сначала сложно, но инстинкт сам подсказывает, что делать. Я мысленно вытянула из клубка красную нить и попыталась замкнуть ее в кольцо. Нить, пока я ее тянула, истончилась и порвалась. Вторая лопнула и отозвалась во всем теле болезненной дрожью. А с третьей попытки все получилось. Я открыла глаза и увидела, что меня окружает полоска алого пламени, невысокого, но ровного. Если бы я знала, что обычно на создание портала студенты тратят от месяца до года, я бы очень удивилась. «Домой», — прошептала я. И когда пламя опало, я обнаружила себя вовсе не в замке, как задумывалась, а в моей комнате, в корпусе огневиков. Так вот, значит, что я привыкла считать своим домом. Значит, так тому и быть. Я без сил рухнула на кровать и ускользнула в тяжелый сон. Про рана я старалась не думать. Разбудил меня Фрост. «Кора, проснись!» Он тряс меня за плечо, а голос звучал встревоженно. А я с просонья, не совсем понимая, что делаю, отшвырнула его прочь воздушной волной. Брат врезался в стену, сполз по ней на пол и остался сидеть. Я к тому времени уже пришла в себя и вдоволь насладилась его изумленным, ошарашенным лицом. Да, это, вероятно, был один из немногих приятных моментов. «Кора, твои волосы!» — только и сказал он. О, сколько еще раз за вечер мне пришлось выслушать эту фразу! Родители, Димер и сестры, директор, поднятый среди ночи, магистры, которых срочно собрали в центральном корпусе. А я так устала и хотела только одного, чтобы меня оставили в покое. Они же радовались, как дети. Тут же шумно стали спорить и обсуждать, как построить мой индивидуальный учебный график, чтобы научить всему, что может пригодиться. Я же слушала и не могла поверить, неужели это происходит со мной? Родители просили на одну ночь отпустить меня домой, обещая, что вернут утром, как только я высплюсь и отдохну. Террен Аквидус окинул меня изучающим взглядом и кивнул. «Но завтра, чтобы она была здесь, начнем подготовку!» Что-то сжалось внутри от этих слов. «Так все на самом деле? Я выйду против Танатосов и должна буду подчинить бестий? Ой!» Дома не успела я сесть на диван, как тут же оказалась в окружении сестер. «Кора, ты ведь не знаешь!» — горячо прошептала Грета. «Ты сейчас просто упадешь? Свадьба не состоялась!» — почти крикнула Брида. И обе, волнуясь и мешая друг другу, рассказали историю о том, как Вита сорвала с рана амулет и как он отказался от церемонии. «Он любит тебя!» — в один голос заявили они. Свадьба не состоялась. Ран не женился. Я попыталась прислушаться к себе. Очень сложно объяснить, что тогда происходило в душе, но я постараюсь. Темнота, что разлилась во мне, вполне вероятно, выжгла все внутри. Я представляла себя стоящей на черной-черной земле, угольной и бесплодной, когда ничего не чувствуешь, не больно. Но и радость, и воодушевление, и надежда, все светлые чувства тоже покинули меня. Вот только все-таки страшно стоять совсем одной в темноте. Я ведь, кстати, так и не заплакала ни разу с тех пор. Может быть, я теперь совсем разучилась плакать? Может быть, я теперь навечно? Кора уголек? Но вот девочки сказали его имя, и внутри этой черноты сначала начали тлеть, а потом зажглись жаркие искры. Еще немного, и разгорится пламя. Больно. Огонь жжет. Да, Фрост, теперь я понимаю. Я помотала головой, чтобы прогнать мысли о нем и вновь погрузиться в благословенную черноту. «Не надо о нем», — прошептала я. Что-то такое было в моем голосе, отчего сестры переглянулись и замолчали. Утром я вернулась в академию, а чуть позже в мою дверь постучалась Вита, застыла на пороге, когда я открыла. «Кора, твои волосы!» — сказала она, а потом заплакала. «Прости, Коржик, я дура и эгоистка, но я даже подумать не могла, что...» Я втянула ее в комнату и обняла. «Ты самая лучшая», — сказала я, — «правда?» «Кора, он вчера себе места не находил, когда ты пропала. Он...» Я зажмурилась. «Вита, прошу, ничего не говори мне про него». «Ладно», — растерянно прошептала подруга, а вечером пришел Ран. «Нельзя оставаться с ним рядом дольше, чем на пару минут. Я этого просто не выдержу. Я сгорю, превращусь в головешку, рассыплюсь пеплом. Меня от одного того, что он стоит рядом, уже прожигает насквозь. Невыносимо. Любовь и ненависть сплелись так тесно, что я не отличала одно от другого. Я хотела кинуться на него с кулаками. Я хотела кинуться ему в объятия. Я почти теряла сознание. Словно со стороны я слышала свой голос. «Ты извини, мне сейчас некогда разговаривать, магистры ждут. Уходи, уходи, уходи. Кора, я люблю тебя», — говорит Ран. «Боги, как это вытерпеть?» Я смотрю ему в глаза, закусываю губу, пытаясь скрыть огонь, опаляющий меня. «Конечно, ведь мы друзья», — отвечаю я, чтобы хоть что-то сказать, только бы он быстрее ушел. Со временем стало проще. Я как-то даже свыклась со своей выжженной пустыней. Там так пусто и тихо, а я спокойно могу притворяться Корой, великой стихийницей, улыбаться, мило болтать, прилежно заниматься. Да, магистры взялись за меня всерьез. С утра и до ночи я изучала боевые заклятия четырех стихий, а в промежутках учила наизусть формулы подчинения бестии из устава Академии. Кстати, о четырех стихиях. Теперь управлять магией было для меня так же естественно, как дышать. И так удивительно, что раньше я жила без нее. Какие-то вещи я делала совершенно неосознанно, не приложив ни малейшего усилия, а потом ловила на себе изумленные взгляды. Наверное, некоторые думали, что я просто рисуюсь. Как магистр Темпера, высокомерный и холодный преподаватель боевых заклятий у воздушников. Обычно он вел занятия только у старших курсов, обучая их заклятиям повышенной сложности. Неудивительно поэтому, что он разглядывал меня со скептицизмом в глазах. Он знал, конечно, кто я, но одно дело знать, а другое — видеть перед собой первокурсницу, которая к тому же выглядела испуганно и на великого мага никак не тянула. Помню, магистр даже обернулся к директору, который привел меня на полигон, чтобы удостовериться, не ошибка ли это. «Да мы тут до ночи провозимся», — буркнул себе под нос преподаватель, а потом изобразил на лице воодушевление. «Ну что, Кора, попробуем. Я хотел начать со снов, но времени мало, а наш уважаемый господин Аквидус уверяет, что ты справишься. Поэтому для первого занятия я выбрал довольно сложную тему — воздушные стрелы. Ты слышала о них?» «Конечно, я слышала. Воздушники умеют так концентрировать магическую энергию, что превращают воздушные потоки в грозную силу. Даже легчайший ветерок превращается в стрелу, способную прошить насквозь что человека, что бестию. Заклятие, которое изучают на пятом курсе. Когда проходят занятия, то от полигона убирают всех на расстоянии несколько сотен метров. Говорят, нередко случаются несчастные случаи. Сомнение отразилось на моем лице, когда я подумала об этом. Но магистр Темпера понял меня неправильно. «Ничего, Кора. Если не получится сегодня, получится через несколько дней. Вы можете идти, господин Аквидус, это надолго». «А вы сумеете удержать стрелу, если она полетит не в том направлении и сможет кому-то навредить?» — спросила я. Магистр рассмеялся. «Кора, на первых порах стрелы моих учеников не отлетают и на пару метров. Но да, смогу. Слушай, как это происходит. Возьми зеленую нить, протяни ее через вену правой руки. Большой и безымянный пальцы должны соединиться в центре ладони». Преподаватель еще долго говорил, но мне не нужно было слушать его объяснение, чтобы понять, что делать. Правда, я все сделала неправильно, а так, как мне было удобнее. Зачем протягивать нить по вене, ведь она потеряет часть силы. И сложенные пальцы не играют роли. Главное, чтобы указательный был направлен на цель. В центре полигона установили мишени чучела специально для занятий со мной. Я метилась в чучело Моргера, огромную пасть на коротеньких ножках. Вытянула зеленую нить, поймала ветерок, вплела в него магию, заострила и послала вперед. Чучело покачнулось и рухнуло на бок. В центре лба у Моргера была дыра размером с кулак. На полигоне зависла тишина. Я испугалась, что сделала что-то не так. Наверное, надо было сначала дослушать объяснение, но я ведь хотела только попробовать, я не знала, что сразу получится. «Хм», — растерянно сказал магистр Темпера спустя несколько секунд. «Да», — протянул вслед за ним Террен Аквидус. «Я на всякий случай пока окружу полигон защитным полем». «Пожалуй, не помешает», — согласился с ним преподаватель. И так происходило буквально во всем. Иногда даже неловко было перед друзьями. Вот Вита пытается обойти огромную лужу на дороге, снег уже начал таять. И теперь прогулка до центрального корпуса стала напоминать полосу препятствий. А я, не прекращая разговора с ней, раз-два и на той стороне, даже не поняла, пробежала по воде или перелетела. А Вита мнется у края лужи и не знает, куда наступить, чтобы не промочить ног. «Ой, прости». Я вернулась и перенесла ее. Теперь я знаю, как это делается. Опутать Виту зеленой сетью воздушной магии, и тогда она станет легче перышка. А потом просто взять за руку и повести за собой. «Слушай, мы ведь теперь с тобой на гору воздушников в любой момент заберемся», — восторженно сказала она. «Надо им как-нибудь засаду там устроить этим надменным небожителям». Как хорошо, что друзья воспринимали мой проснувшийся дар с восторгом, а не с завистью. Хотя было бы чему завидовать. В эти один на один против бестий тот еще повод для радости. Думаю, они тоже это понимали. Едва я вспомнила об этом, кровь отлила от лица. «Бестии?» — спросила Вита, коснувшись руки. Она уже без слов понимала, что я чувствую. Я кивнула. «Ничего, мы все поможем, все будем рядом. И Ран, я уверена, тоже». «Ран, о нет, Вита, ты ведь знаешь, как мне больно даже думать о нем». Но в этот раз Вита не стала молчать, как обычно это делала. «Кора, тебе надо с ним поговорить. Его вины в произошедшем нет. Если уж и винить кого-то, то его родителей. Представь, что он был болен. Ты ведь не станешь осуждать его за болезнь?» «Ох, Вита, спасибо тебе за все, я понимаю, но ты даже больше на меня можешь обижаться. Ведь я действовала в трезвом уме и твердой памяти, но меня ты простила». «Вита, ты не знала всего, а когда узнала, повела себя как настоящий друг». «Пф!» сказала Вита, что означало «должно быть само собой». «Аран, мне просто больно, и все. Я не обманываю и не пытаюсь строить из себя недотрогу. Просто не могу быть рядом». И все же Вита настояла на нашем разговоре. Вот так я оказалась сидящей на скамейке в саду. Делала вид, что читаю устав, а на самом деле формулы подчинения рассыпались в голове на отдельные слова. Я читала одну страницу вот уже несколько минут, но не могла запомнить ни строчки. Стоило мне остаться одной хотя бы на несколько минут, он неизменно оказывался рядом. Вот и сейчас появился словно по волшебству. Накинул мне на плечи свою мантию. Я мысленно твердила себе, он просто друг. Так знакомо, да? Все повторяется. И сначала все шло неплохо, будто вернулись старые добрые времена. Я вдруг поняла, как соскучилась по нему, по нашим разговорам, по шуткам. Он улыбнулся, и я улыбнулась в ответ. Я даже смогла коснуться его руки и не обжечься при этом. А потом Ран наклонился и поцеловал меня. И то, что я так старательно сдерживала в себе, всколыхнулось снова. Я честно пыталась терпеть. Может быть, боль утихнет. Но пожар в моей крови разгорался с каждой секундой все сильнее. Любовь, ненависть, огонь жжет, Ран, огонь жжет. Я убежала, сославшись на магистра Толли, а потом долго стояла, спрятавшись за деревьями, и не могла отдышаться. На следующий день была запланирована серьезная проверка. Мне дали достаточно времени на то, чтобы выучить формулы подчинения. Теперь нужно понять, работают ли они. На полигоне меня ожидали пятеро — Террен Аквидус и магистр боевых заклятий всех четырех стихий. Шестеро, если считать железный ящик, вернее, бестию, что скрывалось внутри. «Кто у нас сегодня?» — спросила я как можно беспечнее. Как отлично я научилась управлять голосом, никто даже не догадался о том, как мне страшно. Вот бы еще сердцем научиться так управлять. Оно подлое так и норовило выскочить из груди. «Твой старый знакомый, Полипис», — улыбнулся директор, но улыбка вышла неестественной. Он тоже боялся. «Но сначала повторим формулу подчинения». Формулы подчинения, когда я только начинала их учить, показались мне откровенным бредом. Правда, Крис с самого начала объяснил, слова не имеют значения. Здесь главное сочетание звуков и концентрация на них. Просто чтобы легче было запомнить, он облёк их в стихотворную форму и попытался придать хоть какой-то смысл. «Сила пятой стихии превратит слова в могучую энергию», написано было в книге. А дальше Крис говорил о том, что изначально подчинил своей воле Полиписа исключительно силой магии. Но это так вымотало его, что он начал искать новые способы и нашел. Формулу подчинения Полиписа я помнила отлично. Первым делом я выучила именно ее. Я кивнула директору и произнесла. Шорох, шуршание, шепот и шелест. Ветер и вечер в вереск оделись. Плачи в полночных озерах и плеск. Стоны и звоны, топот и треск. Звучит, как детский стишок. Произнес знакомый голос за моей спиной. Я обернулась. Ран стоял, скрестив руки на груди, волосы взлохмачены ветром. «А вас кто-то приглашал, студент Маринер?» — сурово поинтересовался директор. «Я сам пришел!» — дерзко ответил Ран и сверкнул нахальной белозубой улыбкой. Что-то в его взгляде ясно говорило о том, что прогнать его будет сложно. Директор, вероятно, тоже это понял. «Вот там и стойте!» «Ближе не подходите!» — буркнул он. Ран только слегка наклонил голову, и я поняла, что в случае чего он ослушается приказа и окажется рядом со мной. Вот ведь неугомонный. Сколько раз надо дать ему понять, что я не хочу его видеть. Но я почему-то улыбнулась против воли и поняла, что больше не боюсь.